Она повернулась к монитору компьютера. Там теперь появилось перевернутое изображение мозга, вид снизу, со стороны шеи. Был отчетливо виден кончик электрода, голубая точка в концентрических кругах. Элису нельзя было отклоняться более чем на 1 мм, 1/25 дюйма. От рассчитанной компьютером траектории он отклонился на 0,5 мм. «Ошибка 50, отклонение от траектории», — сообщил компьютер. «Ты сбился», — предупредила Росс. Электрод замер. Эллис метнул взгляд на дисплей. «Слишком высоко на бета-плоскости? Широко на гамма? Ладно». Через мгновение электрод продолжил свое путешествие вглубь мозга. «Ошибка 40», — высветилась на дисплее. Изображение мозга медленно вращалось вокруг вертикальной оси. Теперь давался вид сбоку. «Ошибка 20», — сообщил компьютер. «Ты даешь поправку очень удачно», — прокомментировала Росс. Эллис, подпевая концерту Баха, кивнул. «Ошибка по траектории 0», — известил компьютер и, развернув изображение мозга, дал вид сзади. На втором мониторе высветился полный вид спереди. Через несколько секунд на дисплее загорелась надпись «Приближение к цели». Росс повторила сообщение вслух. Еще несколько секунд и новая надпись «Контакт». «Ты попал», — сообщила Росс. Эллис отступил на шаг и скрестил руки на груди. «Давайте проверим координаты», — сказал он. Часы отсчета времени показывали, что после начала операции прошло 27 минут. Программист стал быстро нажимать кнопки на клавиатуре. На мониторах высветились данные о положении электродов. После прекращения проверки на главном дисплее снова появилось слово «контакт». «Теперь сравним», — сказал Эллис. Компьютер зафиксировал схематичное изображение установленного электрода и наложил на него рентгеноскопическое изображение черепа пациента. Обе картинки совпали. Компьютер доложил. Наложение в пределах допустимых погрешностей. «Ну все», — сказал Эллис и завинтил крошечную пластиковую шляпку, которая прочно удерживала электродную косичку на черепе. Потом взял кусочек цементного раствора и обмазал шляпку сверху. После чего размотал 20 тончайших проводочков электронной косички и пригнул их в одну сторону. «Теперь можем вводить вторую связку», — сказал он. После того, как была установлена вторая электродная связка, на коже черепа сделали тонкий изогнутый надрез. Чтобы не задеть важные сосуды и нервы, разрез расположили от места ввода электродов под углом, к основанию черепа. Далее он отклонялся к правому плечу. Затем Эллис вскрыл небольшой кармашек под правой подмышкой. «Где энергоблок?» – спросил он. Ему поднесли энергетическую установку. Она была меньше пачки сигарет и содержала 27 граммов радиоактивного изотопа окиси плутония-239. Радиация преобразовывалась в теплоту, которая в термионическом элементе мгновенно превращалась в электрическую энергию, а с помощью батареи постоянного тока достигалось нужное напряжение. Эллис подключил энергоблок к тестеру и сделал контрольную проверку мощности перед имплантацией. Держа блок на ладони, он заметил: «Холодно. Я бы не смог привыкнуть». Росс знала, что несколько слоев вакуумной упаковки сохраняли поверхность блока холодной, в то время как внутри радиационной капсулы температура достигала 500 градусов по Фаренгейту. На таком жару можно было изжарить ростбиф. Он проверил также и уровень радиации, чтобы убедиться в отсутствии утечки. Все счетчики показали нормальный уровень. Естественно, какая-то незначительная утечка была, но не больше, чем излучает обычный цветной телевизор. Наконец он попросил подать ошейник с жетоном. Бенсону придется носить этот ошейник до тех пор, пока ядерная энергетическая установка будет находиться в его теле. На жетоне была выбита надпись предупреждения о том, что его владелец имеет ядерный энергоблок. Ниже стоял номер телефона. Росс знала, что по этому телефону можно связаться с автоответчиком, который круглые сутки воспроизводил одну и ту же магнитофонную запись. В записи давалась подробная техническая информация об энергоблоке и сообщалось, что пулевые ранения, автомобильные катастрофы, ожоги и прочие телесные повреждения могут способствовать выходу плутония, мощного излучателя альфа-частиц.